Украинская кузня. Удары молота на ковальню, искры. Ну, как обычно, мощнейший последний удар, диалог такой. Все, дядя Гаврило. Что все? Запорол. Сколько? 11. Так я ж тебе только 10 заготовок давал. А я ее образец заколбасил.